Глава 11. Сидя в допросной и выслушивая обвинения, я все равно в полной мере не могла представить, каково пришлось в свое время Терну. Со мной сюда набились Элли, Терн, и даже Дот притащился за компанию. Еле домашних духов удалось в замке оставить. Но как только мы здесь начали, на столе появился пирог. Вкуснющий, малиновый, а ароматный какой. Понятия не имею, как так получилось, что его съели. Но с тех пор глава патруля сильно подобрел. Двое его подчиненных отчаянно зевали, а призраки вообще исчезли в неизвестном направлении. Рука Терна лежала у меня на плече, и было совсем не страшно. Он угрожал прямо сейчас натравить на местных служак свору адвокатов. Элли угрожала позвонить папе и уже успела сломать ни в чем не повинный стул. Один Дот высказывал здравое замечание. Ведьма скрывала лицо, и опознать ее попавшиеся браконьеры не могут. Так что, если они ее просто придумали? Доказательств ее существования нет. Доказательств против меня нет. И вообще, он лично там был и сам видел, что с преступниками у меня никаких дел не водилось. Учитывая, что магический надзиратель вроде как на одной из законном стороне, еще и столичная птица, к нему прислушались. Но и отпускать меня не торопились. Уж очень я раздражала местных, особенно старшее поколение, особенно почему-то мужчин. Потом прилетела опять потерянная в суматохе мыша и устроила главе патруля сначала электрошок, затем уютный розовенький кокон. Еле выковырили его оттуда. Все потому, что делать это пришлось его зевающим подчиненным вручную. А что, я законопослушная ведьма, а мне на несколько часов запретили колдовать, когда вели сюда. И нечего меня мстительной обзывать. Не то вообще обижусь и забуду, что вроде как непакостная. «Форму наверняка не очистить», — сокрушался управитель местного правопорядка, пытаясь отодрать от мундира розовые клейкие кусочки. Остатки кокона липли к рукам и местами отрывались только вместе с кожей, так что он живо бросил это опасное занятие. «За действия фамильяра, защищающего ведьму, ведьма не отвечает», — напомнила один из законов я. Сама удивилась, обнаружив эту информацию в голове. И когда он перевел недобрый взгляд на мышу, быстро добавила: «И фамильяр тоже не отвечает. Жаль». А печали-то сколько в голосе, искренний такой. И они еще ведьм считают злопамятными. «Отпусти девушку», — попробовал в очередной раз воззвать к чьему-то благоразумию Терн. «Ясно же, что она ни при чем». «Прямо как ты», — буркнул глава патруля, который в заляпанной форме выглядел категорически невнушительно. Где-то что-то грохнуло. Слух уловил приближающиеся тяжелые шаги. Насторожились все. Но удивились только не местные, увидев на пороге допросной благообразную старушку в шелковой блузе с кружевным воротничком и кожаных штанах с множеством карманов. Местные же побледнели и вообще, кажется, тихо мечтали слиться с обстановкой. Слиться не получилось. «Кэренс, ты по что нашу ведьму обижаешь?» — рявкнула бабушка так, что стены чуть не содрогнулись. «Сначала всю работу на девочку свалили, а теперь еще с ерундой пристаете». «А я что?» — потер залысину глава патруля. «На ведьму было показано. Мэр распорядился проверить версию». «Ах, мэр!» «Забираю свои слова про непакостную. Кому-то конец». «Надумаешь мстить? Я в деле», — прошептала Элли. «Девушки, вам не кажется, что допросная не самое лучшее место, чтобы замышлять злодейство?» Терн не то пошутил, не то предостерег. «Место как место, не хуже других. Тем более, что нас все равно не слушали». «Вы с ним вдвоем последние мозги растеряли», — ругалась моя неожиданная защитница. «Нашли, кому верить. А если бы эти злодеюки в тебя пальцем потыкали, тоже бы версию проверял». «А это идея», — подхватил Дот. «Что?» — растерялся Кэренс. «Стоит связаться со столичной управой», — не скрывая предвкушений, высказался более развернуто магический надзиратель. «Может, они позволят мне переговорить с вашими задержанными? Полагаю, браконьеры сейчас готовы указать на кого угодно, лишь бы выторговать послабление наказания». Кэренс заметно побледнел. И было с чего. Дот к столице ближе. Кто знает, какие у него там связи. Опомниться не успеешь, как обнаружишь себя в отставке. «Выметаетесь вы все!» — заорали на нас. «Только работать мешаете! Вижу, я вижу, что ведьма ваша невиновна!» Повторять дважды нам не пришлось. Разве что Дот немного расстроился, что потрепать коллеге нервы не получилось. Нет, ну серьезно, этот парень пакостнее любой ведьмы. Кстати, о них. В смысле, о нас. «Ведьма все-таки должна существовать», — пробормотала я. «Они не соврали». Подозрительный факт, похоже, волновал только меня, потому что никто мне не ответил. Выйдя на улицу, мы буквально уткнулись в старенький байк. И в Лайна, спешащего к нему. Ну и к нам заодно. «Бабушка, с тобой все в порядке?» «Спроси лучше, в порядке ли с ними?» Бабуля грозно мотнула головой в сторону закрывшейся двери. «Ишь, чего думали? Девочку обижать?» «Ясно теперь, откуда у меня взялась такая защитница. И приятно до ужаса». Непробиваемый Терн и тот слегка выпал в осадок, когда старушка ловко забралась на байк. «Будут доставать? Зовите!» — бросила нам. «Ага». «Ты?» — иссушенный палец ткнул в меня. «За фиалкой моей ухаживаешь?» Я сознательно закивала. «Девушки, жду завтра на чай». Байк с тарахтением унесся прочь. Мы с Терном и Дотом проводили его ошалелыми взглядами. «А кто это у нас тут покраснел?» — пропела Элли, сверкая глазами на нашего домовладельца. Даритель нашелся. Ну, не такой уж и сюрприз, если честно. Лайн и Терн смерили друг друга какими-то странными взглядами. У меня душа в пятки ушла. Но ничего не произошло. Они просто посмотрели, и все. Потом Лайн прокашлялся и предложил. «Девушки, давайте я провожу вас до дома. Все равно по пути». Теплые пальцы незаметно погладили мою ладонь и исчезли. Терн улыбнулся уголками губ и кивнул, как бы отпуская. Хотя разрешения у него, конечно, никто не спрашивал. «Увидимся», — сказал так, что у меня мурашки под платьем побежали. И когда моя личная жизнь превратилась в такой вот хаос? Когда она у меня вообще успела появиться? Возникшее напряжение уничтожила мыша, которая начала нарезать круги возле меня и требовать заслуженную награду. «Что это с ней?» — насторожилась Элли. «Она хочет получить свой шоколад», — перевела я. Радостная, что ее правильно понимают, мыша кивнула. «Шоколад?» — удивилась Элли. «А у нее ничего не слипнется?» — ровно так же отреагировал и Лайон. Фамильяра на него так посмотрела, будто давала понять, что вместе нам не быть. Ее мнение, конечно, никого не интересовало, но, кажется, ей понравился Терн. У него на плече она каталась и даже жаловалась на меня. Вредительница хвостатая. Согласна, шоколад не совсем подходящая еда для летучей мыши, но фамильяры отличаются от обычных животных. Я поймала себя на том, что теперь всегда на ее стороне. Ей можно сладкое. Спутники совершенно одинаково закатили глаза. Мышка же опустилась ко мне на плечо и умильно потыкалась носом в щеку. Ей определенно понравилось, что ее ведьма заступается за нее. Остаток ночи прошел за ноутбуком. Мышь так и не угомонилась, пока мы не выбрали ей шоколад. Большую коробку конфет и монолитный кусок. Потом еще доставку в нашу глушь пришлось искать. «Губа не дура», — оценила стоимость вкусности Элли. «Наверное, в прошлой жизни она тоже была папиной принцессой». Счастливая мыша возлежала на клавиатуре, растопырив крылья, и тихонько сопела. Смотрелось безобразие умильно, правда, из-за нее я не могла выключить ноутбук. «Ладно, пусть спит». «Знаешь, какая редкость и ценность сильный фамильяр?» — улыбнулась я, в полной мере осознавая свое везение. «Недавно ты так не считала», — бдительно напомнила Элли. «Была не права», — призналась легко и закружилась по комнате. Утром предсказуемо клевала носом. Но наблюдение, что Элли, Лайон и даже мыша пребывают в похожем состоянии, несколько примиряло с суровой реальностью. День получился продуктивный. Я наваяла и отправила в столицу свой первый отчет, получила ожидаемый втык за слишком много деятельности не по профилю, забрала посылку с мышкиными лакомствами, немножко поколдовала. Да-да, над заказами тех дам, что приходили, вдохновленные моей выходкой на праздники. В итоге одна из них трепетно полюбила невесту сына, которой незаслуженно придиралась больше года. А всего-то и надо было, что развеять злобную порчу. У второй поклонник дочери нормально прошел проверку, и я собиралась спросить, можно ли мне дальше заниматься судьбой этой пары. Не боевые маги, конечно, но лучше, чем ничего. А изюминка резюме сделаю деятельность не по профилю. У нас с мышей хорошо получается. Обещала ли я посетить бабушку Лайена, я за всей суетой точно не помнила, но он напирал именно на это, даже угрожал. Мол, если мы к ней не приедем, она сама явится и начнет тут свои порядки наводить. Я прикинула, сколько всего в доме сломалось с моим появлением, и решила не рисковать. Чаепитие получилось приятное. Госпожа Глента знала подноготную всех местных жителей и засыпала меня советами, как и с кем найти контакт, а к кому вообще приближаться не стоит. Что греха таить, в этом она оказалась куда полезнее своего внука. Мэр, кстати, относился к числу тех, с кем опасно конфликтовать. Сама я это тоже поняла, побывав на допросе, но без справедливой мести такое спускать нельзя. И пусть потом говорят, что я пакостная. Переживу как-нибудь. Бабуля, кстати, тоже верила в драконов. Ну, что они когда-то здесь жили? А еще отпустила пару шуточек насчет нас с ее внуком. Но, кажется, ей больше понравилась Элли. Оно и понятно. За вечер они дважды использовали одинаково крепкое словцо, и Элли не морщилась от дыма, испускаемого бабушкиной трубкой. А я кашляла и вообще попросила разрешения отсесть. Госпожа Глента сдвинула брови, глянула на меня с выражением «фу, ты неженка какая», но позволила. А когда мы прощались, ненавязчиво так попросила не увозить с собой фиалку, когда намылюсь обратно в столицу. Я не собиралась. Не люблю кому-то не нравиться, как всякий нормальный человек, но тут прямо от сердца отлегло. Дружить со мной вроде бы согласны, на следующей неделе звали снова на вкуснющий смородиновый чай, но принять в семью — это вряд ли. Вот и славно. Осталось убедить в том же Лайена. Когда проходили площадь, Элли задрала голову и посмотрела на часы. Одна стрелка показывала на дракона, другая — на ведьму. «Не факт, что ведьма — это я», — сказала зачем-то. «Есть еще та, которая пропала», — поддержал Лайен. «От меня все друзья уже знали, что она была ведьмой». «Думаете, она улетела на драконе?» — фыркнула Элли. «Сомнительно. Ее стервозный характер не выдержал бы даже дракон. Говорить о пропавшей плохо показалось верхом бесчувственности, так что я прикусила язык. Площадь с ее сказочными странностями скоро осталась позади. Памятуя, что мы не из этих мест, Лайен повел нас длинной дорогой, желая показать чуть больше местных достопримечательностей. Старинные дома и парк с кружевным кованым ограждением, и деревья. Яркие, пылающие, глаз не оторвать. «Так что у вас с Терном?» — пристала ко мне Элли, утратив интерес к прежней теме. «Тресни мой котел! При Лайене!» Он заметно дернулся и попытался поймать мою руку, но я замедлила шаг и ушла в сторону. Секунду спустя нас уже разделяла Элли. Выдохнула. Морочить ему голову я вовсе не собиралась. Просто пока не решалась нормально объясниться. Смущалась до потери голоса и горящих кончиков ушей. Недостаток опыта сказывался. Хорошо бы он внял бабушкиному выбору. И заклинание для проверки их с Элли парой у меня уже наготове. «Ничего», — прозвучало слишком порывисто. «Ага, конечно», — фыркнула телохранительница. «Я серьезно». Шаг остался ровным и уверенным. «Да, я делаю успехи. Личная жизнь ведьмы касается только ведьмы. Вот так». «Значит, ты не обидишься, если я обижусь?» «Ясно все с вами». Захотелось кого-нибудь проклясть. Им обоим повезло, что я толком не умею. Но сказать все, что думаю, вполне могу. Я резко остановилась. Спутники от неожиданности сделали то же самое и растерянно уставились на меня. «Ты!» — я бесцеремонно ткнула пальцем в Элли. «Прекрати уже меня доставать! Я не знаю, что у нас, понятно? Но тебе, Лоренс, не нужнее, чем тот маг. Сама это знаешь. Тебе вообще не нужны сейчас отношения. И даже романтичная ведьма тут быстро не поможет. Медленно помогать тоже не вздумай», предупредила Элли. «Но я уже повернулась к Лайену. Ты мне нравишься, но как друг». Я перевела дыхание. «Ну вот», — сказала. «И никто меня не убил. А я тебе интересна в основном потому, что человек в городе новый. Тут твоя бабушка права. Ладно. Он бледно улыбнулся. Часть хаоса упорядочили. Было бы все в жизни так же легко. Хочешь, проведем для тебя обряд поиска пары? Щедро предложила я. Попозже. Он почти согласился. Нам бы идти дальше, но мое внимание привлекли фигурки драконов, угадывающиеся в кружеве кованого забора, ограждающего парк. И здесь они, еще на ручках некоторых домов, как рассказывала госпожа Глента. Впору лёльшим переименовывать в какой-нибудь драконшем. Запутавшись в искусных узорах, взгляд сместился дальше, на парк. Надпись, выцарапанную на старом стволе и заключенную в сердечко, и на ажурную беседку, опутанную по осеннему желтым плющом. Внутри помещалось около десятка парней, как на подбор, субтильные фигуры в джемперах, любовно связанных с заботливой мамой или бабушкой, на носах очки с толстыми стеклами, а в руках старые книги. Забавно. Занятно, я бы сказала. Ну, моему резюме до их внешности дела мало. Но прежде чем воспользоваться проверочным заклинанием, которое я теперь постоянно держала наготове, решила все расспросить. Что это у них тут? Друзья проследили за моим взглядом. «А, это!» — поморщился Лайон. «Клуб любителей драконов». «Опять драконы?» «Скоро уже глаз начнет дергаться от упоминания этих существ». «Сойдет!» — обреченно решила я, и отправила заклинание в беседку. Сгусток магии устремился к цели и разбился о стол, осыпав парней искрами. Реакции ноль. Они как обсуждали свои фантазии, так и продолжили обсуждать. Из чего, само собой, следует, что искры дара ни в одном нет. Но я проверяла другое. Специально лишнюю минуту выждала. Пусто. Ни один из парней не был готов к отношениям в ближайшее время. И лишь до тех пор, пока семья не решит. Ладно, попытаем удачу в другом месте. Пока я колдовала, Элли успела что-то спросить, потому что Лайон как раз ответил. Я тоже пару раз в свое время на их собрание сходил. Тоска. Повезло, что бабуля особо не настаивала. А чем они вообще там занимаются? Проявила интерес уже я. Изучают забытую историю и, конечно, ищут следы ушедших драконов. Драконши мы есть. У общества со столичной академией договоренность, продолжал Лайон, пока мы шли домой. Если удастся найти что-то существенное, всех членов, которым на тот момент будет меньше 30 лет, без экзаменов зачислят на теоретический факультет. Сильно. Неужели серьезные маги тоже верят в сказки? Тогда, получается, сказки не просто сказки. А может, кто-то из магов просто пошутил, а лёльшимцы поверили? Лайон выдержал эффектную паузу и закончил. Однако общество недавно 130 лет своего существования отметило. А ни один его представитель в столице так и не учился. Дом встретил нас еле уловимым едким запашком и звенящими противопожарными чарами. О, нет! В ужасе первым делом каждый рванул в свою комнату. Лично я по дороге успела придумать штук 100 извинений, прекрасно помня, что все бытовые неприятности здесь начинаются с меня. Распахнула дверь. Комната не горела, даже не собиралась. Только покрывало на кровати было плохо расправлено. Мыша сидела на подлокотнике кресла и смотрела взволнованно. «Фух! Мастерская! Жди здесь!» Приказала я летучей, а сама побежала во флигель. Шею не свернула на лестнице каким-то чудом. Ворвалась. Стеклянные вставки на двери жалобно звякнули, но ни одна не разбилась. Добрый знак. Рабочий кабинет тоже радовал порядком и спокойствием. Здесь было прибрано, я даже пыль утром протерла. Зелье варила, но горелку погасила. И медную миску, в которой жгла записки с заклинаниями, давно вытряхнула. Неприятных запахов не витало. Перед тем, как уйти, я проветривала. Счастье просто, когда причина катастрофы в кои-то веки не ты. «Девушки!» — взволнованно окликнул со своей части дома Лайон. «Абигайль!» Элли так вообще не стала скрывать обвинительных ноток. «Поразительное, возмутительное, вопиющее недоверие!» «Порядок!» — крикнула им я. «А у вас?» У них тоже пожар нигде не начинался. Чары, однако же, продолжали выть. Судя по тому, что на наши крики никакие соседи даже не выглянули, дома мы находились втроем. Это несколько усложняло задачу. Пришлось обходить все двери, принюхиваться и слушать, где звук громче. Лайон, как домовладелец, конечно, имел в своем распоряжении запасные ключи, но это на совсем крайний случай. Частная территория, личное пространство и все такое. Чтоб его с этой вежливой нерешительностью, как сказала Элли. Крайний случай не наступил. В том смысле, что вскрывать все двери не пришлось, только одну. Посторонних запахов возле нее не ощущалось, но звук именно там был наиболее резкий. Лайон сходил за ключом. Любопытная мыша нарушила приказание оставаться в комнате и вцепилась лапками в кофту у меня на плече. Ладно, ругать не стану. Я тоже девушка и прекрасно понимаю, как хочется в числе первых узнать самое интересное. «Кто тут живет?» — спросила, пока Лайон поворачивал ключ в замке. «Повариха, как там ее, где-то записано». С нами и Лисом он дружил, с целительницами просто здоровался, а ее даже имени не запомнил. Бывают вот такие незаметные люди. Да и дома она практически не появлялась. Замок со щелчком открылся. Мы дружно ввалились в квартирку. Мыша чихнула и поспешила спрятать нос в моей кофте. Пожара никакого не случилось, как выяснилось. Просто наша соседка, уходя, зажгла ароматную палочку, а чары среагировали. Я улыбнулась, Элли скривилась, мыша готовилась упасть в обморок и с пронзительным писком требовала унести ее хотя бы в коридор из этого вонючего места. «Ох уж эти женщины!» — вздохнул Лайон. «Эй, не обобщай!» — возмутилась Элли. «Уж в ее-то комнате никаких благовоний не найдешь, разве что еще одну боксерскую грушу. И духи у нее мужские. Я как-то своими глазами видела». Мы с фамильярой первые покинули чужую территорию. И пока Лайон тушил безобразие, а Элли зачем-то торчала рядом, нам открывался хороший обзор на приоткрытую дверь спальни. С места, где я стояла, был виден край кровати, часть пустого туалетного столика и окно. И вот на подоконнике как раз кое-что меня привлекло. Вазон с цветком. Крепкий стебель и пышные алые бутоны. Красота! А пахнет, наверное. Я как раз боролась с желанием подойти и понюхать, когда рядом с окном зажужжала муха. Противная такая, громкая. Мыша сразу же напряглась. Водилась за ней привычка играть в догонялки с залетающими в дом насекомыми. Вреда она им не делала, просто развлекалась. И однажды целый вечер искала у меня сочувствия, когда ее покусал какой-то жук. Но сейчас боль уже была забыта, фамильяра жаждала веселья. Только противный, по ее мнению, запах заставлял сомневаться. Вот если бы эта замечательная муха, опять-таки по фамильяриному мнению, вылетела в коридор, тогда... Но муху тоже заинтересовал цветок. Она подлетела к самому большому бутону. Тяп, и насекомого нет. Сквозь толстую кофту в мое плечо вонзились острые коготочки. Мухоловка. Я успокаивающе погладила фамильяру по пушистой спинке. Хищным цветам тоже надо есть, увы. Падать в обморок она вроде передумала. «Гадостный цветочек», — Элли передернула. «Ей что, розочек и фиалок не хватает?» Общение с магами до добра не доводит. Взять того же Дота. Он бы точно выбрал не розочку, даже не странно пахнущую герань, а что-то вот такое. Бутон облизнулся, продемонстрировав два ряда остреньких зубок и длинный язык, покрытый зеленоватой слизью. А мгновение спустя там снова был прекрасный цветок. Бррр. Лучшая месть всегда получается спонтанно, и не надо специально готовить пакость. Судьба будто сама торопится покарать негодяя. Ведьме же остается лишь принять в причинении справедливости посильное участие. Так объясняли наставницы сразу после напоминания о том, что мы совсем не пакостные и вообще романтичные. Отправившись отрабатывать распределение, я со всей ясностью поняла, что одно другому не мешает. «В городе магическая проверка», — как-то утром сообщил новость Лайон. «Мэр им с ночи наши леса показывает. Говорят, соловьем заливается, как он чуть ли не собственными руками браконьеров отлавливал и животных из ловушек вынимал. Его секретарша утром в булочной сказала, что даже скупую слезу пустил. Завтракать расхотелось». Первой реакцией было возмущение. Мало того, что припахали романтичную ведьму к опасной работе, так еще наши с Мышей и Элли заслуги подло приписали себе. Если Элли реагировала спокойно, привычно даже, то мы с Мышей спускать наглость не собирались. На смену возмущению пришел азарт. «Не кажется ли тебе, подруга?» — повернулась я к сидящей на плече мышке, которая давно на мышку уже не походила. «Что это идеальный момент для справедливости?» Фамильяра заметно оживилась и радостно пискнула. Элли обреченно закатила глаза. Но когда мы пару минут спустя бодро неслись к мэрии, не отставала. Несъеденный завтрак манил домой, но обязанности телохранительницы никто не отменял. Хотя мы бы прекрасно обошлись без нее. Надо после распределения намекнуть папе, чтобы заканчивала с этим. Лучше, чем ее фамильяр, ведьму никто не защитит. К тому же она у меня такая, что никого другого и не надо. Внутри шевельнулось что-то несогласное. Что-то моей ведьминской душе определенно не хватало. Но сейчас я была слишком занята планируемой местью, поэтому отпихнула лишние мысли прочь. Придет еще время определить, чего мне там хочется, и добыть желаемое. Входить в здание не стали, устроились под окном. «Придется тебе, дорогая, полетать», — сообщила я мышке. Она радостно сверкнула глазками и растопырила крылья. «Ну, прелесть же!» Даже у черствой к милоте Элли подтянулась рука погладить. Правда, она потом спешно спрятала эту руку за спину, ну да ничего. Положительное ведьминское влияние уже заметно. Порча обожгла пальцы. Наставницы об этом тоже упоминали, но я не верила, думала, пугают. Сейчас же еле сдержала вскрик и с обидой посмотрела на покрасневшие кончики. Между прочим, месть справедливая. Они еще и болели так-то. Неприятные ощущения меня не остановили. Никто и не обещал, что причинять справедливость легко. Я заключила заклинание в сферу, передала мышке и скомандовала: «Отнеси в кабинет». Небольшое колдовство, чтобы подарочек прошел сквозь стекло, прилагалось. Охранных чар, надеюсь, у мэра там нет? Правда, нет. Секунду спустя к нам вернулась мыша, совершенно довольная собой. «Расскажите хоть, что вы там наколдовали?» Элли озадаченно посмотрела вверх, потом на нас. Мышка напустила на себя жутко таинственный вид и отвернулась. Хитрюга крылатая. «Сейчас сама все услышишь», — пообещала я. «Так интереснее. Опасно, конечно, здесь торчать, но зато наверняка узнаем, сработало ли». Мэр как раз входил в здание. С ним были еще три мужчины в строгих костюмах, один даже в самой настоящей мантии. От этого последнего магии веяло так, что я аж покачнулась. Элли поморщилась, уж не знаю, в ответ на мои слова или тоже флёр силы уловила. «Пи?» Мыша неуверенно потопталась у меня на плече. «Не, дорогая, боевому магу мы пока пакостить не будем», — покачала головой я. «Он нас еще не настолько достал». Фамильяра разочарованно засопела. Причинять справедливость ей определенно понравилось. «Вам вообще пакостить не положено. Вы романтичные», — напомнила Элли. Мы с мышей дружно фыркнули. «Ага, месяц назад я сама так считала». Проверка вместе с мэром тем временем достигла кабинета. «Присаживайтесь, располагайтесь», — ворковал глава Лёльшима. «Я сейчас прикажу подать чай, и моя жена пирог испекла. Должен сказать, она так вкусно готовит, языки проглотите». Кто-то одобрительно крякнул. Нагуляли аппетит, наверное, с самого утра шатаясь по лесу. «Провинциальные жены всегда отлично готовят», — с предвкушением протянул один проверяющий. «А чем им здесь еще заниматься?» — пренебрежительно бросил другой. Мэр успел вернуться, когда мою пакость заметили. Кто-то зашелся кашлем. «Что это?» — просипел тот, у кого с самообладанием было получше. «Маг, наверное». «А?» «Мои дипломы!» — взвыл мэр. «И грамоты!» Элли вопросительно приподняла бровь. Отличная придумка вышла. Я эти бумажки в рамках, коими была увешана половина стены, еще в первый свой визит заметила. Важные такие, с печатями. О том, что мэр где-то там учился заочно, 5 лет на посту, 10-15, за экономное расходование казны, за сохранение исконной атмосферы в городке, за бережное отношение к редким видам магических животных. Теперь там было написано другое. «Диплом об окончании несуществующего университета». Ладно, тут я загнула. Грамота за присвоение себе чужих заслуг. Звание эксперта в том, как насильно заставить девушку выйти за себя замуж. Официальное позволение гордо именоваться первым подлецом Лёльшема. Благодарность от магических животных ведьме, которая их спасла. Зажал приличное платье жене, считай, сэкономил. И все в таком духе. Сутки пройдут, и прежний облик бумаг вернется. Но проверяющие уже видели то, что я хотела им показать. Не знаю, заинтересует ли их местная возня, мелкая и бессмысленная по столичным меркам, но репутация противного мэра немного подмокла. «Объяснитесь?» «А нет, вот это маг». «Наглая ложь! Поклёб!» — зашёлся в праведном негодовании глава города. «Напакостил кто-то!» «Такая гордость за нас с мышей взяла!» «Но все пусть лучше и дальше верят, что ведьма у них не пакостная». «То есть у кого-то имеется повод быть вами недовольным?» «Проверяющим только дай повод придраться». «Зависть и пустые инсинуации!» — воскликнул мэр. «Предлагаю проверить на правдивость», — додумался кто-то. «Господин Альтшер, вы как?» Сверху поколдовали. «Уходим?» — шепотом предложила Элли. «Стоим!» — не согласилась я. Окно мэрского кабинета озарила вспышка. «Хм!» — резюмировал недовольный голос. «Хм!» — подтвердил второй. «Пакость удалась», — решила я и погладила фамильяру по пушистой спинке. Элли от избытка чувств прошептала ругательство. «Почти все правда», — рассказали нам о результатах, потому что мэр-то все видел, в отличие от подслушивающих под окном. «Да быть того не может», — искренне отнекивался предмет обсуждения. «Вряд ли он лишится поста, но плешь у него точно расширится». С чувством выполненного долга я уже собиралась покинуть место подслушивания, но к мужским голосам наверху добавился женский. «Господа, ваш чай и пирог». Нора. По непонятным причинам к приходу проверки секретаршу заменила жена мэра. Похвастаться, наверное, ее красотой хотел. Но ничего, сдается мне, она из тех, кто умеет извлекать из любой ситуации удовольствие. Предвкушение заставило меня остаться на месте. Проверяющие, конечно, были злы, но голодные они были больше. Стук составляемых с подноса чашек отозвался улыбкой. Короткая тишина. «Что это? Какая гадость! Кто посмел утверждать, что провинциальные жены вкусно готовят? Варенье жжется! В моем пироге таракан?» Мы с Элли согнулись пополам от хохота. Насладиться моментом мешала разве что необходимость зажимать себе рты, чтобы нас не услышали. Топот, грохот. Кажется, господа проверяющие совершенно нечинно убежали выплевывать то, что успели сунуть в рот. «Дорогая!» — голос мэра звенел и вибрировал от злости. «Понятия не имею, что случилось с едой!» Выдавать фальшь за естественность Нору умела не хуже муженька. «Будто испортил кто-то!» «Главное, на меня не подумают. Романтичные ведьмы по определению пакостными не бывают. С удовольствием послушала бы дальше их балаган, но пора уходить, пока нас не заметили».